Жанна иронично хлопнула себя по бедрам. «Здорово, наконец-то уши прочистились. Я уже давно это твержу, если не заметили. И куда же ты, позволь спросить, пойдешь?» Решил подловить ее змей, зная, что этой глупой иномерянке некуда идти в этом мире. Но не тут-то было. К кисамику развела руками Гицория и качнула головой так, будто говорила об очевидном и поражалась вопросу. «Кисамику. Не ожидал такого поворота Арачимару. Уж он-то знал одного кисамика. Жанна. Дернула ее за руку Аи. Они ведь с ней договорились не упоминать в этом месте о Кацуке и ни за что не определяться, что те гостили в их мире 4 года назад. Да, кисамик Хашигаки, как ни в чем не бывало, уточнила Жанна на случай, если в знакомых у Арачимару совсем другой кисамик. Жанна. Акеми скрутила ей кисти и обещала сделать повторный перелом левой руки, если она не замолчит. Чтобы прояснить свое желание, Аи, заразившись змеиностью Арачимару, зашипела. «Прекрати! Откуда этот кисамик?» У Арачимару поменялся тон, став наигранным, удивленным и, самое главное, осторожным. Он был как хищник, крадущийся к жертве и опасающийся спугнуть ее резкими выпадами. «Как же!» — из-за Кацуки изумилась его незнанию Гицория. «Жанна, захлопни пасть!» — провеяла Аим, впритык и в упор смотря на подругу. Голубые глаза грозились обратить несносную болтушку в льдину. «Какие Акацуки!» Так же строил из себя дурачка змей. «А такие», — ответила Жанна, — «дерзкие, опасные. 10 человек, 7 мужчин, 1 женщина, Зицу и Диидара». Тори слушала их так, будто заново познавала дифференциал матанализа. Остальные иномеренцы и Кабуто не совсем догоняли. «И откуда же ты их знаешь?» Последний крупный вопрос от Саннина. «Они ведь были в нашем мире и жили с нами», — предельно честно ответила Жанна. Она вдруг обратила внимание на Аим, посмотрев на нее псевдоглупыми глазами сверху вниз из-за разницы в росте, и произнесла: «Верно, Аи, тварь», — громыхнула в светловолосой, болеющей от съеденных нервов голове. «Ты подставила нас, всех нас, хватит уже строить из себя полоумную, ты». Жанна смотрела на нее, она, на Жанну. Небесно-голубой против мглисто-черного, гневный против лукавого. «На тебя просто не хватает слов, ты и сама это знаешь, Аи». До этого момента скручивающая кисть Гицории отпихнула от себя ее руку, как мусор, с несказанным «забери эту дрянь себе». Она стала отступать и краем глаза посмотрела на Кабуто, что стоял у двери. Пришлось плюхнуться к остальным одноклассникам. Уйти у нее все равно не получится, как из кабинета, так из логова и страны звука в целом. Ведь только что Жанна их всех обрекла. Перед носом Арачимару сидели на диване ценнейшие экземпляры, лучшие виды его новой, только сформировавшейся коллекции. Мало того, что эти ребятки, из другого мира, невиданного и ошеломляющего одним своим существованием, так некоторые из них еще больше, чем просто пересеклись с Акацуки там, в своей вселенной. Уж теперь-то он их не оставит в покое, да без присмотра ни за что не оставит. Доказательством этому стал безумный блеск в янтарных глазищах змеиного Саннина, появившийся подобно вспыхнувшему огоньку свечи. Иномеренцы приготовились к худшему. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как бывший состав целого класса оказался в мире шиноби и угодил в кольца Арачимару. Не сказать, что он на них не заботился, но и стопроцентной родительской заботы это ни в коем разе не являлось. Арачимару предоставил им убежище и еду, за кратчайший срок обучил азам шиноби, начиная от вживления реакции и раскрутки чакры, заканчивая подъему на деревья с помощью чакры и метания оружий, помог узнать свою стихийную чакру и раскрыть весь свой потенциал в ее использовании, более чем просто поднатаскал в тайдзюцу и киндзюцу, сделал все, что мог, но с таким видом, с такими словами, глазами, улыбками, что пронизывало каждого неподготовленного к змеиному шарму иномеренца. Он стал для большинства из них не просто великим человеком, мастером и господином, а настоящим идолом. Некоторые, чьи мозги окончательно промылись и съехали, не оставив весточки о новом адресе, почти боготворили его и едва не молились на ковриках у двери его кабинета, как фанатичные собачонки. Ах, и если еще эти воспитанные им собачонки были просто собачонками да щеночками. Нет, это уже были почти волки, клыкастые, готовые выйти на свою охоту. Методы их дрессировки были отвратительными настолько, что уж лучше не заговаривать об этом лишний раз и уж тем более не описывать в красках. Арачимару хорошенько постарался с нагрузкой, физической и моральной, и оттого из тех самых 37 несчастных людей из мира 21 века осталось всего ничего. Многие пострадали, и пострадали смертельно, 17 так и не вышли из комы и в итоге либо становились донорами для своих нуждающихся одноклассников, либо умирали от вколотых в них неудачных снадобий. Выжило только 13. Проклятое количество. Те три группы, на которые Орочимару изначально подразделил всех иномеренцев, преобразились в две – сильную и слабую. В слабой числился вспыльчивый и потому захудалый шиноби Тамерлан и ничем не выдающийся Даниил. Однако, Тамер был чрезмерно упорным парнишей, лез из кожи вон, чтобы не разочаровать своего змеиного господина и кое-чего все же добился. Например, стихия взрыва. В другую группу входили самые мощные представители своей вселенной. Жанна, Дзиппа, Рената, Тори, Камильи, конечно же, Аим. У всех были исключительные способности, на перечисление которых уйдет слишком много места, так что лучше просто поверить на слово. Эта шестерка была самой одаренной. Конечно, можно расхваливать каждого иномеренца за труды и успехи, однако стоит упомянуть и о небольших опытах Орочимару. Саннин чуть-чуть наколдовал не без помощи Кабута и успешно модифицировал своих подчиненных. Вколотые препараты делали их сильнее, в то время как обычные шиноби после такого сразу же безвозвратно почивали. Впрочем, змея это не особо удивляло, ведь он понимал, что имеет дело не просто с шиноби. Однако, какой бы сокрушающей ни стала Аим, ее это ничуть не радовало. Временами она впадала в глубочайшую депрессию с суицидальными наклонностями, но так или иначе большой вред себе она, кроме психологического, не нанесла. Про психику вообще лучше не заговаривать, это тоже одна из неприятнейших тем в этом месте. Особенно для Аи. Нет такого слова, которое могло бы описать пригнусное отношение Аим к памяти о том, что случилось на одной из тренировок с Орочимару. Тогда он дал ей оружие и велел убивать. Она каждый раз задерживается в ванной комнате у раковины, до сих пор не в силах смыть из, казалось, чистых рук кровь сотни людей, как чужих и незнакомых, так и родных одноклассников, переживших с ней школьное заключение длинное в 12 лет. Можно. Дверь комнаты Аи приоткрылась, из щели высунулась мордашка Жанны. Акеми отвлеклась от своих размышлений и флегматично пожала плечами, мол, как хочешь. Тамила улыбнулась, зашла внутрь и в несколько прыжков оказалась подле, у кровати. «Как дела, Аимка?» Аим только вернулась с тренировочного полигона и была не в настроении разговаривать, а особенно с Жанной. «Я просила не называть меня так. Я Аи, не Аим». «Хорошо, Аимка», Жанна скривила рот, всматриваясь подруге в равнодушные голубые глаза, ожидая увидеть в них хоть какой-то намек на злость или раздражение. Как будто куда-то запропастился, оттого Гицории некого было доставать. Она банально заскучала и по этой причине прискакала сюда. Но Аи не собиралась развлекать ее. Она не повела и бровью, а лишь вздохнула и вконец разлеглась на кровати. Вся эта комната целиком и полностью принадлежала Аи, и все здесь пропиталось ее сущностью, начиная от идеально убранного письменного стола с ровной стопкой книг, пирамидой свитков и исписанных чернильных завиточков хираганы и кадзи пергаментов, заканчивая лежащей в почетном месте катани в ножнах. «Скучная ты», — раздосадованно буркнула Гицория, плюхаясь за компанию на кровать. Блондинка недовольно потеснилась и прижалась к холодной каменной стенке. «Кстати, все хочу спросить. Как думаешь, какое название взять нашей команде?» Акеми устало закатила глаза. Этот вопрос, наверное, преследует ее уже вечность. Зачем вообще придумывать название? Так бы и звались командой Жанны. Звучит вполне неплохо. Жанна. Акеми искоса смотрела на приластившуюся к ее боку задумавшуюся подругу. Ты так изменилась. Да, она действительно изменилась. Теперь в ее лбу еще ярче горела звезда, так как Орочимару признал Гицорию своей любимицей и сильнейшей из всех ныне живущих в этом мире иномеренцев. А с Шакутаном, стихией жара, жанновская корона стала уже потолок царапать. Дьявольская сторона Жанны, ее плутовство, хитрость, лицемерные улыбочки и прочая гниль, ранее только торчащая из нее, как заусеница на пальце, а теперь бьющая из нее, точно вода из фонтана. Она страшно подлизывалась к Орочимару, слала ему поцелуйчики и игривые улыбки, строила из себя лучшую ученицу века и не давала повода сомневаться в ней. Как будто она гоняла, как мартовского кота, и как никогда ощущала перед ним свое превосходство. И только в присутствии Аим, когда рядом нет ни вечно косящихся с презрением и намерением доложить любой прокол змеиному господину Дзиппы и Ренаты, ни завистливого Тамерлана, ни прочих, кого Жанна недолюбливала, Гицория смела снимать каблуки величия и снисходить до прежней себя. Иногда она и вправду становилась той энергичной болтушкой с тонким звонким голоском, заливистым смехом и яркой искренней улыбкой. А и скучала по той Жанне, вечно позитивной, деловой и женственной, но понимала, что ее больше не вернуть. То, кем становилась нынешняя Гицория, ни в коей рамке не шла в сравнении с той, которую Аим знала когда-то. Теперь Жанна была неизлечимо другой, а за милой улыбонькой прятала свою жестокую, хитрую, склизкую сущность. Чего только стоил тот случай, самый первый на памяти Аи, когда Жанну стало клонить не в ту сторону, когда Гицория рассказала змею об Акацуке, из-за чего после им двоим пришлось выдавать все то, что произошло несколько лет назад в квартире Каланза, да и о самих Каланза тоже. В дверь вдруг постучали. Девушки поднялись с кровати. На пороге показался Кабуто. Завидев Жанну, он брезгливо поморщился, но тут же поспешил взять себя в руки, подправил очки и сказал: «Акеми-сан, у Орочимару сама есть для вас миссия. Он ждет в своем кабинете, подойдите к нему». «Хорошо, спасибо за оповещение». Блондинка вновь перевела внимание на Гицорию, которая при виде пришедшего очкастого моментально переменилась. Лицо ее вытянулось, не по-доброму блеснувшие глаза прищурились, рот растянулся в почти маниакальной ухмылке. Жанна не сводила хитрого взгляда с Кабуто. От последнего не ушла такая перемена в любимице змея. Он нахмурился, снова подправил очки и поспешил ретироваться, чтобы чего не натворить с омерзительной ему иномерянке, которая, увы, так важна его господину. Но даже когда очкастый ушел, аккуратно закрыв за собою дверь, Жанна долго продолжала смотреть на то место, где он только что стоял. По ее виду несложно было понять, что она что-то замышляет, уж слишком гаденькая у нее сверкала ухмылка. А им вдруг подумала, как сильно Гицория похожа на затаившуюся кобру, в любой момент готовую наброситься и укусить зазевавшегося прохожего, заклятого врага или даже своего человека. Ну так как? Акеми удивилась этому вопросу. Жанна снова напялила на себя маску прежней себя и мило улыбнулась. «Как назовем нашу команду?» Блондинка хмыкнула, подражая Саске, отвернулась и от чего-то засмотрелась на свою катану. Однако думать о названии она не перестала. «Затаившаяся кобра». «Лан, не буду тебя обременять», — любезно сказала Гицория и совсем встала с кровати. Она уже перешагивала порог комнаты, как неожиданно услышала. «Кабура, кабура». «Название команды», — напомнила Аи. «Пусть будет кабура, кобра. Тогда почему бы сразу не анаконда? Или гадюка? Кобра больше подходит». Жанна мерила ее серьезным, вдумчивым взглядом, а затем внезапно встрепенулась, улыбнулась, пожала плечами и заявила: «Я не против. Кабура так кабура. Мне уже начало нравиться». Гицория уже прикрывала за собою дверь. «Пойду-ка обрадую Орочимару этой новостью. Заодно и спрошу о твоей миссии и напрошусь с тобой. Ты ведь не против?» «Да». И, даже не выждав ответа, скрылась и хлопнула дверью. Аи, оставшаяся в одиночестве, тяжело вздохнула и приложила ладонь ко лбу. Чувствуется, очередную порцию дней придется провести в компании кобры, хочет им того или нет. Чего? С таким вопросом Аи зашла в одну из многочисленных комнат убежища змея, а привели ее туда крики Жанны, так отчаянно зовущие ее. Что на этот раз случилось? Хмурое лицо блондинки в момент преобразилось в испуганное. Она поспешила к лежащему на кровати Тамерлану, перебинтованному, словно умерший фараон. Гицория стояла подле него вместе с Ренатой и Дзиппой и как-то криво улыбалась. «О, пришла-таки», — раздраженно выдала Дзиппа. «Года не прошло. В чем дело?» Проигнорировав колкости одноклассницы, спросила Аим. «Что с ним произошло, Каланза?» — прорычал Тамер, неожиданно распахнув глаза. Белки его из-за лопнувших капилляров стали алыми, что делало его вид более остервеневшим и диким. «Каланза, со мной произошла». Аи на пару секунд растерялась таким громким и внезапным заявлением, но довольно быстро собралась в кучу. Голос ее так или иначе изменился, став не то неуверенным, не то колеблющимся. «Они живы». Аи поддалась вперед. «Хазе насчет младшей, ее не видел. То есть ты пересекся только с Икурами? Где? Что с ней произошло? Откуда такой интерес, Аи?» Лукаво улыбнулась Гицория, накручивая на палец волосы. «Не тебе ли должно быть все равно? любопытство. Аим состроила серьезное выражение лица, однако внутри оставалась такой же безутешной. Я думала, сестры погибли еще в лесу после того, как необдуманно ушли в дебри. Тогда обрадую тебя. С твоей и курами все так же, как и с моей командой, со зверской полуулыбкой произнес Тамир. Поясни, кроме использования странного вида Райтона, она могла изменять цвет глаз. Бесполезная способность, особенно в бою. Да и вообще, и курами Каланзе не такой уж и серьезный противник, Тамир задрал нос выше некуда. Одним словом, слабачка. Тем не менее она в одиночку сразила вас семерых, учтиво добавила Рината. Все, кроме тебя, убиты. Принахмурилась Аи. Сбрендили. Нет, наших товарищей сразили ее дружки из Акацуки. Один, безумный мудак с косой, другой, зеленоглазый в маске. Но я, млять, почти уделал этих двоих, при этом даже не используя свои взрывы. Самодовольно воскликнул Тамерлан. Еще бы немного, и они точно бы померли. Но я решил не тратить времени зря и вместо них подорвал руки и, черт подери, смог убить ее. Подорвал, а руки? Уже ошарашенно переспросила Алим. Верить словам парня она не спешила. Не думаю, что Хидан и Какузу позволили бы тебе так просто убить ее. Да мне плевать, что ты думаешь, рявкнул парень. Я, блять, разорвал эту балаболку на куски. Да и вообще, если бы я разобрался с этими методовыми еще в школе, проблем бы сейчас не было. Почему же? У тебя бы они точно были, сладко расплылась Жанна. От уголовного дела ты бы точно не ушел. И меньше сквернословь, мальчик. Затащи свое ебаное мнение себе обратно в хлебало, Гицория. Прорычал Тамерлан, но тут же заткнулся, испуганно уставившись в желтые, точно змеиные очи с вертикальным зрачком, представшие в сантиметрах от него. Вдруг оказавшаяся верхом на парне Жанна заметно изменилась. Кожа ее стала еще бледнее, вокруг глаз появились фиолетовые пятна. Одной рукой она схватила Тамера за шею и принялась сдавливать ее, отчего раненый противно захрипел и задрыгал ногами. Изо рта показался длинный склизкий язык, в следующий же миг заскользивший по щеке парня. Тамер обомлел, задрожал всем телом. Двойняшки вздрогнули и прижались друг к другу. Аим насторожилась. Кова-кова, а такую Жанну члены Кабура боялись больше всего. Ведь недавно приобретенный в пещере драконьих земель, но уже вполне прокачанный режим змеиного отшельника дал Жанне невероятную силу, которая, к сожалению, временами просто кружила ей голову и превращала в поистине безумного и беспощадного шиноби. В последний раз эта сила была применена Гицорией против своих же одноклассников, когда Орочимару во время одной из тренировок приказал ей уничтожить всех этих обуз. «Не смей затыкать меня!» — ласково прошипела Жанна, отчего всех находящихся в комнате бросила в дрожь. «Почти всех! Не трогай его, Жанна!» — подала голос Сакеми, самая отчаянная из всех. «Он и так уже дышит из последних сил!» Та на секунду замерла, немного подумала, а после все же отпустила беднягу. Тамерлан вдохнул спасительный кислород, а затем лихорадочно закашлялся. Жанна, в свою очередь, решила не ограничиваться запугиванием парня и, оказавшись ногами на земле, медленной хищной походкой направилась к подруге. Остановившись в полушаге от нее, Жанна показала ей ослепительную улыбочку. Что, испугалась за его дрянную жизнь? «Я не дам в обиду своего товарища, каким бы мудаком он ни был». Стойкая поза, равнодушный голос и непроницаемый взгляд – это, по мнению Аим, и есть залог достойного представления себя оппоненту, какой бы силой он ни владел. А тебе не позволю своевольничать. У, как заговорила, Гицория ладонью прошлась по щеке Акеми. А куда же ты засунула эту свою благородность, когда кромсала своих товарищей по приказу змеиного господина? Катана вышла из ножен. Жанна отскочила от блондинки и, в один миг поняв, что не успеет отразить атаку, выставила перед лицом локтевую сторону руки, молниеносный удар оружием пришелся именно по этой части тела. «Стерва!» — вскрикнула кобра. Пошатнувшись, она упала на колени и судорожно схватилась за раненый участок тела. «По больному месту, тварь!» Дзиппа с Ринатой сложили губы в немом присвисте. Тамерлан был в шоке и мог только хмурить брови. Все трое, кроме Акеми, забыли об ахиллесовой пяте Жанны. Ведь еще в первый день попадания целого класса в мир шиноби, когда только шла перестройка обычного организма на шинобивский лад, она умудрилась получить перелом левой руки, что в итоге преобразилось в ее самое слабое место. В мире ниндзя те, кто бросает своих друзей и плюет на их жизни и чувства, в десятки раз хуже всяких отбросов, с презрением издала Алим. Тамер безотрывно смотрел на Жанну и потому не смог не заметить, как у нее постепенно стали пропадать змеиные признаки. Кожа приняла здоровый цвет, фиолетовые метки пропали, глаза из желтых вновь стали черными. Акеми спрятала свою катану обратно в ножны и, приблизившись к Гицории, благородно подала ей руку. Та и прыснула, и фыркнула, но помощь все же приняла и уже через пару секунд стояла на ногах. «Ты по-прежнему слишком мягкосердечная», — сказала Жанна с мрачностью, не переставая сжимать раненую левую руку, единственную конечность, которая медленно регенерируется и при ранении дьявольски болит. «Рано или поздно это тебя погубит, ошибаешься. Просто я единственная из всех вас, кто спустя столько времени не лишился морали и элементарной человечности». Аи развернулась и отправилась вон из комнаты. Однако стоило ей открыть дверь, как она тотчас лишилась дара речи и способности дышать. Саске. Случайно проронили губы его имя. Блондинка сначала посмотрела в самую глубь темноты глаз Учихи, а затем заметала взгляд повсюду, стала смотреть куда угодно, но только не обратно на него. Пришедший из противоположной части логова кратко глянул на девушку, а затем и на остальных. Все были озадачены его визитом, ведь он редко когда появлялся в поля зрения иномеренцев, не желая с ними пересекаться, считая их более чем странными. «Орочимару отправил меня с вами на миссию», — ровно проронил Саске и снова благословил Аим своим взглядом, а затем обратил его и на Жанну. «Жду вас у выхода». Парень ушел, оставив уже сколько лет сходящую по нему Аи. Хоть у этой бесстрастной и благородной кунаичи не было ничего общего с этой румяной размазней, они все равно были одним человеком, Акеми, смотря Учихе вслед, прошептала: «А, ага, он ведь и есть причина, по которой ты еще не сбежала отсюда». Гицория хитро расплылась. «Не так ли, Аямка?» Примечание к части. Кабура, кобра на японском. Рьючида, священное место для всех змей, сравнимо с жабьей горой Мьёбаку. Глава 22. Кабура Гайдин. Результат. Жанна, Аим, вы. У Мицуми отвисла челюсть. Она не знала, что говорить и думать, когда встретилась лицом к лицу с давними подругами из родного мира. Они случайно пересеклись друг с другом в Кусагакуре, выполняя данные руководством, рыжим и змеиным, миссии. Акеми, Гицория и младший Учиха как раз закончили добычу 4 редких свитков, так важных для змеиного лорда. Саске решил, что девушки предостаточно провели времени в компании его учиховской персоны и оттого без вопросов и предложений ушел обратно в логово с теми важными рулонами бумаги на руках. Кунаичи же остались в деревне и по инициативе Жанны забрели в местную кафешку. В то же время команда из Итачи, Кисами и Мицуми завершили все им надобное и разошлись кто куда. Те двое отправились в пивнушку или где там обычно любит рассиживать мечник, а их напарница, будучи приличной девушкой, в такое заведение идти отказалась и пошла пить кофе. Так пути иномерянок и пересеклись. «Айдай!» — не менее потрясенно сказала Аи. Она оглядела ее лихорадочным безумным взглядом, будто смотрела не на бывшую лучшую подругу, а на бомбу замедленного действия. «Какого черта ты тут делаешь?» Прикрепленная к правому бедру бинтами подсумка с холодным оружием ни в коем разе не сочеталась с облегающей розовой футболкой с одиноким рисунком подсолнуха и черными шортиками. В подобном будничном наряде Айдай походила на обычную гражданскую. До того, как она вскочила от вида старых подруг, Мицу сидела за дальним столиком у окна. На соседнем стуле стоял ее походный рюкзак, на данный момент толстый, чем-то сильно забитый. Жанна заподозрила, что именно туда Мицуми искомкала свой плащ с красными облаками. «Девочки, давайте не будем привлекать лишнего внимания», — пропела Гицория. Фукусана с Акеми огляделись и заметили, как недоуменно на них, вставших в напряженные позы посреди кафе, смотрят другие посетители и персонал. «Лучше присядем и культурно заведем разговор». А им не понравилась преспокойная реакция Жанны на Айдай. Кобра словно знала, что они встретятся. И иномерянки присели за стол, где уже остывал кофе Мицу. «Ну, приветик», — в своей типичной манере начала Жанна и обольстительно улыбнулась. «Давненько не виделись». Айдай несмело кивнула. Она выглядела ошеломленной, подавленной и испуганной одновременно. «Чего молчишь? Не бойся, не укусим», — хихикнула Гицория и потянулась рукой через весь стол с намерением ободряюще хлопнуть давнюю знакомую по плечу. Реакция была сумбурной. Стоило Жанне только прикоснуться к Айдай, как та, точно ошпаренная, подскочила со стула, едва не опрокинув его, чем снова привлекла всеобщее внимание. «Чего ты так реагируешь? Бить не будем, обещаю. Я не понимаю». Выдохнула Мицуми и настороженно опустилась обратно на стул. «Чего именно не понимаешь, дорогая? Что вы здесь делаете? Зашли чайку попить, салатик поесть. Я вот на диету села недавно. Нет, как вы оказались в этом мире? О, это очень занимательная история». Гицория подперла рукой подбородок и продолжила с нескрываемой насмешкой в глазах. «Все началось с того, что я проснулась на ветке. И только официантка сего заведения знает, сколько просидели и иномерянки, разговаривая обо всем, заказав при этом лишь одну чашку кофе. 3,5 часа. За это время как и Мицуми, так и Жанна Саи узнали много интересного друг о друге. Особенно последним понравился рассказ Фукусаны, которая, проникшись старыми теплыми чувствами к подругам, взболтнула много лишнего. Хотя, нельзя сказать, что сделала она это исключительно по своей воле. А им как никто другой осведомлена о способностях Гицории, так как часто тренировалась с ней. И она прекрасно знала, что, имея такой высокий уровень владения гиндзюцу, Жанне не составит особого труда внушить кому-либо то, чего она сама захочет. А именно это Жанна сейчас и делала. Она, затащив Мицуми в иллюзию, капитально промывала ей мозги и вербовала на свою змеиную сторону. Каланза, избалованные, эгоистичные и слишком самоуверенные, не думаешь. Улыбалась Жанна, безотрывно смотря Айдай прямо в глаза. Она уже была полностью и подробно в курсе насчет союза Шикуцуми и Акацуки. Это, не так. Взгляд Фукусаны был пустым, в трансе обращенным как бы и сквозь подругу, и в никуда. Я хорошо их знаю. Они не такие. О, неужели? Та стала ласково гладить Мицу по ладони, будто успокаивая. Она говорила нерасторопным умильным тоном. Каланза убьют тебя, даже не раздумывая, и оставит валяться на земле, как ненужный мусор. Ты ошибаешься. Еще сопротивлялась Мицуми. Ты ведь чувствуешь, что лишнее в Акацуке, убеждала ее кобра. Эти люди не такие, как ты. Они другие. Они, бессердечные, кровожадные убийцы. Но ты такой не являешься. У тебя большое доброе сердце. Ты не любишь и не хочешь убивать. Ты не хочешь выполнять грязные миссии этой организации. Ты даже не хочешь в ней состоять и держишься там только из-за Ару и Тюки. Жанна. Тоненький голосок Айдай дрогнул, к почти безжизненным глазам подступили слезы. Айм опустила взгляд, не в силах смотреть на страдающую подругу. Она не понаслышке знала, что в гиндзюцу Жанна каждое свое слово сопровождает живыми яркими картинками, до жути реалистичными. Но какими именно они были, Ай оставалось лишь гадать и смотреть на бледнеющее с каждой новой секундой лицо Айдай. Вмешаться и помешать всей терапии она не могла, на это были свои веские причины. Арачимару приказал привести Шикуцуми, но без помощи Фукусаны выйти на контакт с Каланзе не представится возможным. Им с Жанной позарез нужна Мицуми. Просто в один момент ты увидишь другую сторону своих подруг. Они не такие святые, как ты думаешь. Переход в другой мир меняет людей в худшую сторону, а продолжительное нахождение здесь и вовсе искажает их личность. Ты бы видела, что произошло с другими нашими одноклассниками. Какой же это был ужас. У одних мозги шли набекрень, а другие кромсали друг друга, как звери. А те, кто остался, перевоплотились. Взять, к примеру, Тамерлана и Даниила. Ты ведь знаешь, что они даже умудрились напасть на Аруки и чуть не убили ее. Так Аруки не погибла. Акеми ошарашенно покосилась на Жанну. Откуда она все это знает? Только мы с Аим остались в адекватном состоянии. И ты нужна нам, Айдайка. Так нужна. Мы, оставшиеся в здравом уме представители другой вселенной, должны держаться вместе в этом страшном мире убийц. Но и Курами и Шизуи никак не унималась Мицуми. Гицория в раздражении рыкнула. Ты что, не понимаешь, что ты им не нужна? Не в силах понять, что тебя используют. Любимица Орочимару сжала руку Фукусаны и в подтверждении своих слов показала что-то страшное в иллюзии. Из груди Айдай вырвался всхлип, по щекам заструились прозрачные слезы. От щемящей сердца картины Айм прикрыла глаза. Мицу беззащитным котенком оказалась в мертвом захвате хитрой кобры. И некому прийти на помощь к этому маленькому наивному комочку. Они никого не уважают, кроме себя. Им плевать на тебя, ведь они есть друг у друга, продолжала давить на беднягу Жанна, улыбаясь уже не мило, а безобразно. Это неправильно, сама знаешь. Ведь в мире ниндзя те, кто бросает своих друзей и плюет на их жизни и чувства, в сотни раз хуже отбросов. Аи никак не могла наглядеться на подругу с непомерным изумлением. Жанна и вправду только что процитировала ее. «Они самовлюбленные. Они предадут тебя, будь уверена в этом. Я должна что-то предпринять. Что мне сделать, чтобы помочь Ику и Шизу?» Гицория тотчас вышла из себя. Она ударила ладонью о стол и зашипела. «Ты что, издеваешься? Нахера тебе вообще что-то делать для Каланза? Ах, да я столько времени вбивала в твои девственные мозги свою правду, а ты ее просто выкидываешь. Немыслимо». Внезапно у Аим заболела голова. Глухой болью отозвалась именно левая часть. Блондинка неприязненно поморщилась. Скребущий, как ногти о доску, голос Жанны не останавливался. «Ты должна свалить от них, понимаешь? Слушай меня, уходи, черт подери, пока не поздно. Это же...» Аи еще не устала удивляться. «Русская речь. Жанна умеет говорить на русском. Она его все это время помнила». Гицория умела ненамеренно шокировать. Аи же все больше убеждалась в том, что у Кобры есть много вещей, о которых она по-партизански молчит. Многого ли еще Аим не знает? Уходить. Айдай будто только что услышала основную идею терапии Жанны. «Да, твою ж мать, да, уйди от них. Покинь Акацуки», — взбудораженно говорила та. «Присоединяйся к нам, к Кабура. Там ведь и я, и Аим, и Тори с Камилем, даже двойняшки Рината и Дзиппа. Но, Арачимару, он ведь... Не беспокойся о нем. Ты ведь помнишь канон? Помнишь, что Саски убьет змея? Ну и вот, тогда-то мы все и уйдем из-под его хвоста. Все вместе, всей командой. Точнее, всей семьей. Мы ведь одна иномирянская семья, так ведь, Айдайка? Семья». Уже блеклым голосом отозвалась Фукусана. «Присоединишься к нам». Скорее утвердительно, нежели вопросительно сказала Гицория, непомерно довольная проделанным трудом. Однако, ответ ей услышать было не суждено. «Достаточно». От ледяного голоса, внезапно раздавшегося сзади, дыхание перехватило как у Аим, так и у Жанны. Обе девушки вздрогнули и мигом замерли, не смея шевелиться. Все-таки пришла помощь бедному котенку. Большой черный ворон без труда заклюет кобру до смерти. «Итачи», — прошептала Гицория и заставила себя обернуться. Учиха, в отличие от напарницы, не заморачивался с внешним видом и как ходил в акацучьем плаще, так и явился в нем в кафе. Внимание он ничуть не привлек, недаром же мастер по гиндзюцу. Жанна не сводила с него блестящих глаз. «Ах, какой мужчина! Никогда не замечала, как чертовски ты привлекателен. Если бы Аим не была так глубоко погружена в свои мысли, то обязательно бы изобразила фейспалм от очередной сногсшибательной фразы подруги. Она думала, что случилось бы, будь сейчас вместе с ними Саске, и что Итачи собирается с ними сделать. Такому шиноби они с Жанной достойный отпор ни за что не дадут, так что единственное, что им остается, валить, да поскорее». Слова Гицории нисколько не тронули Учиху. Он обогнул подчиненных змея и, подойдя к отстраненной во всех смыслах напарнице, взял ее за руку, и прикосновение его вырвало Мицуми из змеиного плена. Секунда, и девушка, словно повинуясь беззвучному приказу, встала из-за стола. В глазах ее по-прежнему витала пустота от того, что поверх иллюзии Жанны Итачи наложил свою. «И ты ничего не предпримешь», — возмутилась Жанна тому, как равнодушно прошагал мимо нее Учиха, и вскочила из-за стола. «Даже после того, как я надругалась над ее хрупкой психикой». Гицория, как всегда, лезла на рожон. Итачи не хотел снисходить до уровня кобры, но она его попросту вынудила, беспардонно вцепившись в рукав его плаща. Он наторопел от такого действия, но среагировал сию же секунду. Жанна захрипела, когда ее горло сжали, и задрыгала ногами в воздухе. Учиха держал ее над полом. Она перехватила сжимающую гортань мужскую руку, хотела воспротивиться да высвободиться, но не тут-то было. Произошла резкая смена всего. От пронзительных криков воронов по спине Аим прошелся мороз. Она подняла голову. Над ней возвышались окровавленное небо и стая черных, как сама тьма, птиц. Вороны стремглав понеслись на нее и Жанну, и через мгновение, издавая оглушительное карканье, стали их клевать, словно червяков. Девушки визжали, закрывались руками, пытались убежать. «Не лезьте до нас», — громыхнул по всему миру голос. Вороны наконец отстали от иномирянок и, стаей полетев в определенную сторону, в буквальном смысле образовали собою итачи. Жанна, до этого корчившаяся от боли, от чего-то глухо рассмеялась. Акеми, коленями припав к багровой земле Цукиёми, смотрела на подругу, как на умалишенную. «Да тебя, Имицу!» — выплюнула Жанна вместе с истеричным смешком. «Да, Акацуки!» Итачи исчез. Вместе с ним в воду канула и иллюзия. Девушек пробудили отчаянные крики официанток. «Вы в порядке?» — крикнула одна из них в самое ухо Гицории. Та зашипела и, оттолкнув от себя работницу кафе, встала с пола. Она огляделась и сразу наткнулась на Аи, с непроницаемым лицом заверяющую всех, что все нормально. А вот от членов Красной Луны и след простыл. «Ты заплатишь за жизнь Рандо своей. Помри!» — рыкнул черного окраса волк, набрасываясь на Аим. Та отреагировала молниеносно. Уклонилась и, обнажив катану, одним ловким движением обезглавила крупного зверя. Тело его рухнуло в 2 метрах от брата, разойдясь в багровой луже. Аи брезгливо поморщилась, встряхивая запачканное оружие от крови, заполнивший почти весь пол прихожей. Жанна наблюдала за подругой и довольно улыбалась, скрестив руки на груди и облокотившись о косяк двери. «Бери малышку и пошли», спустя секунды кинула блондинка и большими шагами направилась вон из квартиры. Гицория издала тихий смешок. Она подошла к 6-летней девочке, аккуратно взяла ее на руки и последовала вслед за напарницей. «И выключи ты уже свое синдзюцу». Акеми с раздражением покосилась на темные пятна вокруг глаз и ядовито-желтые зрачки Жанны. «Напрягает. Оно само отключится», — улыбнулась та. «Сама же знаешь, держится не более 2 минут». А им в стиле «сами знаете кого» хмыкнула, но не смотреть на дитя, которое несла Жанна, не могла. Маленькая Аса безмятежно посапывала на руках у Гицории. Ее друзей-волков только что убили, но ей этого пока не узнать, точнее, не понять из-за влияния гендзюцу. Что будет, когда она очнется? Неожиданно для себя подумала Аи. Хотя, чего я переживаю? Это ведь всего лишь ребенок, ее легко будет обмануть. Девушки продолжали путь в молчании, направляясь на северо-запад. В голове Акеми не стихали мысли. Правильно ли она поступает? Не обернется ли в итоге вся эта ситуация против нее? Но стоп, если подумать, то делает она все это из благих побуждений. Ведь без нагло украденной Асы они, Кабура, не смогут приманить к себе Каланза и серьезно поговорить с ними. Точнее, не поговорить, а вдолбить то, что им не следует вмешиваться в нарутовский канон. Если Каланза начнут геройствовать и спасать от верной гибели Акацуки, то перевернется все. От 4-й мировой войны Шиноби и вплоть до событий Наруто Гайдена. Все может выйти из-под контроля. Акацуки выживут, захватят Кьюби, создадут Глаз Луны и, как говорят кыргызы, Амин, Китти. Канон, как и весь мир Шиноби, полетит Рикуда под хвост. Так что Кабура поступают благородно, спасая весь этот грешный мир от Красной Луны, Кагуи и смерти. Эдакий герой из 21 века, как звучит-то. Аи улыбнулась краем губ, в душе уже гордясь собой и своими намерениями. Тамерлан стал частью Кабура около года назад, после того, как потерял свою команду в бою против Акацуки. Совсем недавно он вместе с напарницами был в давно разгромленном логове Орочимару в стране звука и терпеливо дожидался прихода Жанны, Аим и заложницы. Последняя, по плану, должна привести к ним Каланза. Подземное убежище не внушало особого доверия, так как потолок его не прекращал ссыпаться, казалось бы, готовясь в любой момент рухнуть и умертвить кого-нибудь под собой. Поэтому и намеренцы поспешили выбраться и уже на улице, подобно Хатико, ждать своих товарищей. Пришли Гицория с Акеми всего через 2 десятка часов, неплохое время для тех, кто бежал с другой стороны. Встретили они, значит, их всей командой и наконец-таки узрели свою заложницу, мелкую девочку. На первый взгляд, казалось, что проблем и лишних хлопот малышка не принесет. Она ведь всего-навсего ребенок. Ее нужно лишь слегка обмануть, задобрить конфеткой, и тадам, все прекрасно. Но, как говорится, не на ту напоролись. Аса, проснувшись в совершенно незнакомом месте в окружении совершенно незнакомых людей, сначала испугалась, а потом завопила. И, как видимо, неосознанно сфокусировала ничтожные граммы чакры в районе горла, отчего крик оглушительной волной разнесся по округе.